Романтики и реалисты. Не для белого человека. Глава первая. Федя Марчик вернулся в город к майским праздникам. Бородатый, с розовой проплешиной, в модной курточке. Он собирал вокруг себя слушателей и вещал. «Столицы, братцы, не для белого человека. Снес я в крематории двух мужиков на четвертом десятке и понял». Надо смываться. Трусцой, рысцой, чем можешь. У тех мужиков было все. Степени, спецбуфеты, заграничные визы. А легли и не встали. Столица — это, родные мои, мясорубка. Входишь цельным куском, выходишь фаршем. И это при том счастливом обстоятельстве, если тебя не обмотает вокруг винта. А я хочу ходить на работу пешочком, не торопясь. Хочу дышать носом и смотреть на девочек. Хочу патриархальности. Я человек полный, темп не для меня. Он разрушает мой образ. И вообще, свои 70 я желаю прожить полностью. Мне меньше не нравится. 70 полноценных, обеспеченных здоровьем годочков. Среди Фединых слушателей были верующие и неверующие. Первые кивали и похлопывали Федю по круглому мягкому замшевому плечу. «Правильно, старик», — говорили они. «У нас и снабжение в норме, и хороший телевизор две программы из Москвы запросто берет. И тихо, лесом пахнет». Неверующие, в свою очередь, делились на злорадных и сочувствующих. Злорадные полагали, что Федю турнули из столицы за недостаток ума. Вот он и приспосабливает к себе старую, придуманную неудачниками истину, что, мол, лучше быть первым в деревне. А вообще так ему и надо. Высоко взлетел, да на то же место сел. Сочувствующие тоже не верили Феде, соболезновали. Как ему должно быть бедному горько там, в глубине души? Себя представляли в его замшевой шкуре и ежились. Не по себе рубить дерево. Ох, какое это вредное для здоровья занятие. Ася наскочила на Федю, неся полную предпраздничную авоську. Тот не спеша шествовал из пединститута, где получил место на кафедре, в доме возле леса, где по утрам такой густой настой хвоя, что обалдеть можно. Он поцеловал Асю в щеку, и она долго потом ощущала прикосновение мягких Фединых губ, пахнущих заграничной жвачкой. «Старуха!» — вещал Федя, воздевая руки. «Слушай меня! Ходить надо медленно, пережевывать пищу тщательно, тяжести не носить и улыбаться, улыбаться, улыбаться». Идти, так сказать, от внешнего к внутреннему. Асе уже передавали этот его монолог слово в слово. Она слушала и про себя отмечала. Все точно. Нашел-таки формулу для оправдания своих неудач. Федя пустыня. А туда же. Федя пустыней его прозвали, когда он волею каких-то дурацких обстоятельств еще в институтские времена возглавил в обкоме комсомола лекторскую группу и стал поучать биологов, физиков и славистов, поправляя всех их с точки зрения марксизма, пока его энергично не останавливали. Вот тогда и пошло это точное «Федя пустыня». «Перестань, Федя», — не выдержала Ася. «Я это все уже знаю. Мне рассказывали». Федя не обиделся. Он благодушно улыбнулся и, наклонившись к Асиному уху, спросил. «Все не можешь простить? Неужели на всю жизнь затаила обиду? Негуманно, Аська?» Дело в том, что 5 лет назад в Академии общественных наук были представлены на область две кандидатуры — Федина и ее. Ася спала и видела возможность поехать учиться. В работе был кризисный период, когда, кажется, все исчерпано, все написано, когда стало муторно от однообразия рубрик и тем, застрельщики соревнования, письмо позвало в дорогу, с любовью к природе, педагогические раздумья, казалось, тупик. И вдруг такая возможность — учеба, Москва!